С виду, тихий безобидный парень, длинный, немного субтильный с виду студент с доброй улыбкой, если не смотреть ему в глаза, хотя, конечно, все зависит от того, кто в эти серо-голубые глаза смотрит. Утверждаем, Сахна еще раз оглядел всех, собравшихся в его с женой бункере. Не было только англичанки, аккуратно сворачивающей свои старые дела в Лондоне, одновременно раскручивая новые, необходимые для проекта, и Елены, не решившейся оставить на родителей мужа немного приболевшую и капризничающую поэтому дочь. Впрочем, они обе уже согласились с планами тех помещений, которые на новой базе были запроектированы для них, точнее, для них с их мужчинами. Нет, техника техникой, но хотя у нас еще ни разу не было сбоя порталов, что-ли сделал вид, что плюет через левое плечо, по-моему, необходимо все-таки сделать как аварийный выход из базы, так и резервный источник электропитания. Кто бы спорил, ухмыльнулся Гришка и пощелкал на клавиатуре ноутбука. Думаешь, я об этом не подумал? На большом плазменном экране, куда сейчас была полупрозрачными зелеными линиями в псевдо-ЗД выведена схема базы, добавилось еще несколько линий. Длинный, наклонный, градусов под 40, туннель вел к небольшому распадку в горах. Проведем его почти до самой поверхности. Оставим перемычку в несколько метров из камня и заложим там взрывчатку. Потребуется, рванем, прокомментировал парень. А это что? Старший брат показал рукой на контуры довольно большого зала, расположенного несколько ниже основных помещений базы. Вот, с нескрываемым удовольствием Гришка вывел на экран картинку. Первую минуту комментариев не было. Вера потрогала лоб жениха и разочарованно сообщила: температуры нету. Это что? Все-таки решился спросить немного ошарашенный Александр Юрьевич. Дизельная подводная лодка типа 209, построенная на верфи Хинглс в городе Пасагула, штат Миссисипи, по немецкой лицензии для Саудовской Аравии. Полностью снаряжена и готова к выходу в море. Ожидают только прибытия экипажа, который заканчивает обучение на точно такой же подлодке в Египте. Ну и нахрена она нам? Несколько грубовато спросил Штолев. Заказывать где-то кучу аккумуляторов, расставлять их, монтировать все силовые перемычки, затразамучаемся все в систему собирать, на ходу поправился парень. А тут все уже готово, новенькое, проверенное, со всей необходимой автоматикой контроля. И, соответственно, дизель-генераторы для зарядки. Останется только кабель подсоединить, и резервно-буферная электроаккумуляторная группа с аварийным генератором к использованию готова. Просто взять и своровать подлодку. На лице Виктора тоже расплылась улыбка. А чё? Простодушно поинтересовался Гришка. Охраны там ночью на пирсе нет, обрубил концы через портал. И пробоем же организуем слабенькое течение через заранее подготовленное помещение. Сама на вечную стоянку в глухом искусственном гроте под нашим городком встанет. Нет, мгновенно ухватился за идею Николай, отцеплять надо будет обычным способом. Пусть думают, что это угон. Ты согласен? Удивился Сахна. А почему нет? Роскошный очередной удар по международному престижу штатов. Именно то, что нам сейчас требуется. Чем больше у них там, за океаном, будет своих проблем, тем меньше будут в наши дела лезть. Не до переворота Полонского им будет. Тоже верно, согласился Александр Юрьевич. Только ты, Коля, проследи сам за этой операцией. Что-то в последнее время мы, кажется, совсем страх потеряли. Да там с нашей техникой одному делать нечего, возмутился Гришка. Григорий, не ерепенься, у нас проколов уже выше крыши. Так, Сахна чуть повысил голос, привлекая внимание остальных, внимательно разглядывавших план базы, ни у кого больше никаких поправок нет, желающих еще что-то добавлять к проекту не оказалось. Места расположения апартаментов, предусмотренных для красных полковников, устраивали всех. Решили, что свои комнаты все будут нарезать сами, кому как хочется. Запланировали очень большой, 50 метров на 80, бассейн с песчаным пляжем с трех сторон, с огромным, во весь потолок, информационным окном. Загорать там можно будет круглые сутки весь год. Предусмотрели рядом с основной жилой зоной подземного городка еще несколько десятков помещений, куда будут разведены электрическая проводка, холодная вода, мощные проточные водонагреватели собирались закупить с приличным запасом, и канализация, все необходимые коммуникации, чтобы при необходимости можно было быстро разместить со всеми удобствами еще не одну сотню человек. Также предусмотрены были и огромные, по несколько десятков кубических километров, хранилища воды, сжатого воздуха и не меньшие по размеру емкости для отходов. Хотя, Как утверждал сам Григорий, при необходимости с учетом того, что энергии у них теперь будет хватать на все, что угодно, можно будет сделать и полностью замкнутый цикл жизнеобеспечения. Когда Гольдштейн 3 дня назад задал вопрос, а зачем нам вообще этот подземный городок со всеми удобствами? Живем-то в основном все равно дома, в Питере. Редко теперь кто-нибудь в бункере ночует. Александр Юрьевич посмотрел на него, не торопясь закурил сигарету и ответил, а вот что мы будем делать, если на нас все-таки выйдут чьи-нибудь, включая наши, российские, спецслужбы. После изобретения Светланы у нас появилась отличная и относительно простая возможность создать практически неприступное убежище со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами. В случае чего, хватаем детей, всех близких нам людей, и туда. В этом городке мы при необходимости сможем продержаться десятки лет. Кстати, теперь, когда твоя жена нашла нам такой великолепный неиссякаемый источник энергии, мы можем начать помаленьку твою программу выхода к звездам и без участия государства. Конечно, это будет значительно сложнее и дольше, но, как мне кажется, наша команда справится. Ну что, убедил? Полностью, коротко ответил тогда Виктор. А сегодня он лишь поспешил быстрее закончить разговор. Мало будет, еще сколько угодно помещений нарежем. Вокруг 1000 кубических километров горных пород. Большая, почти про себя произнес Гольдштейн, завороженно глядя на эту махину. «Внушает», — согласился Александр Юрьевич. Они стояли на узеньком, всего пары метров, берегу искусственного подземного грота. Соленая морская вода плескалась у самых ног. Несколько мощных аккумуляторных фонарей освещали гранитные стены, плавно переходящие в сводчатый купол помещения. Впрочем, сейчас толку от прожекторов не было. Через огромное информационное окно в торце грота внутрь проникал солнечный свет, и прямо напротив на легкой волне покачивалась свежеуворованная подводная лодка. «Все готовы?» – запросил Сахна через гарнитуру. «Всегда готов!» – первым откликнулся сияющей улыбкой Гришка, стоящий на противоположном берегу грота. Штолев, без напряжения куривший рядом с парнем, кивнул головой. «Генераторы в норме», – доложила Светлана, контролирующая порталы из бункера Гольдштейнов. «Буферные группы разряжены», — сообщил Кононов старший из центрального бункера. Под его надзором находились аккумуляторы сразу 5 бункеров через порталы, соединенные в одну огромную батарею. «Смотрим за вами, мальчики», — проинформировала Наталья. «Начали», — скомандовал Александр Юрьевич. «Увести новенькую подлодку особых проблем не составило. Отсоединили кабели, предварительно отключив тревожную сигнализацию системы контроля на берегу. Нарочито грубо обрубили концы на пирсе, открыли портал около маленького островка, заранее подобрав момент, когда благодаря отливу будет слабенькое течение в нужную сторону, и лодка сама выскользнула в маленькую природную гавань. Теперь предстояла значительно более сложная операция – перегнать подводный крейсер в искусственный грот под Красным на глубину чуть больше 1,5 километров. Портальная капсула вокруг объекта активирована, прошел доклад от Светы. «Держи, уровень воды чуть-чуть не совпадает», — сообщил Виктор. «Гена, добавь 400 кубических метров. В глубине грота открылся еще один портал, и вода на глазах поднялась на 5 сантиметров. «Стоп, годится», — еще раз скомандовал Гольдштейн. «Светочка, открывай». Из грота ощутимо дунуло воздухом, и подлодка, качнувшись, двинулась внутрь. Скорость была совсем маленькой. Сахна и Штолев почти одновременно накинули петли тросов на битинги 40 и с пультами управления электролебедок неторопливым шагом направились вперед. Новенький подводный корабль медленно поплыл вглубь помещения. Зарядка аккумуляторов, 10%, проинформировал всех Геннадий. При перемещении лодки вниз генераторы пробоя не потребляли, а наоборот, выдавали электрический ток. Конечно, с потерями, но куда-то утилизировать энергию было необходимо. Для этого и потребовалось заранее полностью разрядить буферные группы нескольких бункеров. Когда подлодка полностью зашла в грот, Виктор со своей стороны и Гришка на противоположном берегу закрепили тросы еще 2 лебедок на причальные устройства в корме подводного корабля. Через 10 минут дизельная подлодка застыла на месте своей теперь уже вечной стоянки, надежно растянутой остальными канатами. «Светочка, выключай порталы», — попросил жену Гольдштейн. «Емкость буферной группы заполнили только на 70%, сообщил Кононов-старший. «Не заряжай», — предупредил брата Гришка. «Сейчас люки задраим, пару раз пресной водичкой ополоснем, сольем воду полностью, поставив на кильблоки, сухим воздухом из Сахары просушим, заодно подзарядив батареи, тогда и посмотрим, что там с емкостью буферной группы получится. У мальчика новая игрушка, прокомментировал сохнастоящему рядом Виктору, наиграется и забудет. Гольдштейн только молча улыбнулся. Для него главным была проверка генераторов почти на полной мощности. Шутка ли, больше 2500 тонн, если считать с окружающей подлодку водой, на 1500 метров вниз переместили. Потому и потребовалось такое медленное движение, чтобы не перегрузить аппаратуру. «Режим готовности экстренной эвакуации выключаю», — сообщила Наталья. Она вместе с Верой могла в любой момент выдернуть участников операции в свой бункер. Откровенный грабеж, задумчивое выражение не сходило с лица Сахна. Да еще с самой натуральной диверсией, подрывом моста, энда, чем дальше в лес. У них там скандал с пропавшей подлодкой еще не закончился, а тут. Ну а где я тебе еще достану такой преобразователь для нашего городка? 420 мегаватт нам за глаза. Николай что ли сделал характерный жест ребром ладони возле горла. Виктор с Григорием посмотрели спецификации. Последняя разработка Сумитомо Иллюстриц. Все полностью автоматизировано, надежно и в самый раз для нашей электростанции на атмосферном электричестве. Диапазон по входному напряжению от 150 тысяч до 900 тысяч вольт. Конфетка, а не преобразователь. 420 мегаватт, этого на приличный город хватит, согласился Александр Юрьевич. Ну ты, Коля, и авантюрист. Черт с ними, с американскими мостами, а люди, пуганим инфразвуком, сами из тепловоза убегут. Таким же способом отгоним от того моста. Впрочем, там народ редко бывает, горы да скалы. Автомобильная трасса в другом месте проложена. Два вагона, в которых нужные нам уже собранные блоки высоковольтного преобразователя складированы, отцепляем и через портал прямо в помещение нашей генераторной. Мы там рельсы для них уже положили. Затем опять сцепляем состав, разгоняем и, одновременно с подрывом моста, в каньон. В конце того эшелона несколько цистерн с жидким кислородом. Рванет за милую душу. Хрен потом ФБР заметит отсутствие двух вагонов. Ну и сразу после акции, заявление в интернете от Аль-Каиды. Не поверит ведь. Тут же засомневался Александр Юрьевич. Все равно сие деяния на нас спишут. Плевать, не пойман, не вор, отмахнулся Штолев и продолжил. На все про все, максимум 20 минут. Я тщательно просчитал каждый этап операции. Причем основное время, на разгон грузового состава. Вот ведь диверсант нашелся, одобрительно хмыкнул Сахна. Кого планируешь задействовать? Николай немного стушевался. Вообще-то, желательно всех. Мужчины работают, женская часть команды, на подстраховке. Моя Катька уже неплохо из калаша стреляет. Каждый день на пару с Леной тренируется или со мной, или с Кононовыми. Александр Юрьевич уже привык, что иногда его дочь называют по фамилии жениха. Свадьбу-то решили все-таки отложить до совершеннолетия Веры, справедливо опасаясь недовольства деда. В конце концов, почему бы не уважить мнение близкого родственника, а в людей стрелять, в случае чего, не испугается? Требовательно спросил Сахна. Катерина-то, нет, не побоится. Она у меня довольно смелая. Несмотря на вроде бы обеспеченную жизнь, достаточно жесткие ситуации у нее бывали. Довольно рискованная биржевая акула, но под моим контролем, что ли, сделал движение, как будто выжимал белье. Все теперь будет обгемахт. Значит, координацию операции возложим на твою Наталью и Лену Кононову. Очень обстоятельная женщина, надо признать. Вот откуда в ней такая дотошность. Они же через информационник блокируют работу спутников, которые могут с орбиты увидеть угон поезда. Их траектории на орбите Земли Гришка в компьютер уже загнал. Доигрались, еще раз грустно констатировал Александр Юрьевич, прижимая рыдающую дочь к груди. Операция по захвату блоков высоковольтного преобразователя уже близилась к концу. Два вагона, затянутые внутрь скального массива обычной лебедкой, стояли в генераторной. Заново сцепленный грузовой состав набирал скорость. Оставалось только подорвать мост в последний момент. Что ли с Кононовым-младшим заканчивали проверку установленных на ферме зарядов, когда из-за холма совершенно неожиданно появился АХ-64Д Apache Longbow 41 и сходу открыл по аккуратно устроившимся на балках фермы фигурам огонь из своей 30-миллиметровой пушки. Вероятно, кто-то из выгнанных с тепловоза машинистов по сотовому телефону успел сообщить о нападении на поезд. Противотанковые ракеты, имевшиеся на борту вертолета Национальной гвардии, совершавшего тренировочный полет, пилоты применить не решились, опасаясь повредить мост, к которому уже приближался на полной скорости поезд. Наталья не растерялась, открыла портал и, не обращая внимания на брызгавшие оттуда горячее масло, выстрелила из своего пистолета прямо во внутренности редуктора несущего винта вертолета. Такого варварского отношения прецизионная 42 техника не выдержала, и боевая машина, рассыпая вокруг отваливающиеся детали, рухнула вниз. Увы, было уже поздно. Осколок балки, в которой разорвался бронебойный снаряд, попал Григорию в плечо. Парень, вероятно от шока, потерял сознание и повис на тонком металлическом страховочном тросике, прицепленном к стальной ферме. С его головы свесился конец челмы, они маскировались под исламских террористов. Белое полотенце размоталось окончательно и медленно полетело вниз, вглубь каньона. Отцепить карабин и перенести Кононова-младшего в бункер Сахна было делом всего нескольких секунд. Как исчез с моста Штолев, как медленно, будто в кино, приподнялся, а затем рухнул вниз пролет, как вагоны эшелона тоже медленно, совсем как игрушечные, один за другим падали в каньон, а затем все закрыло море яркого белого огня. Наталья уже не видела, она боролась, нет, не за жизнь будущего зятя. Немедленно наложенный жгут полностью прекратил потерю крови через порванные сосуды, за его руку, кость была перебита. Хорошо, что за последние полгода она достаточно много провела хирургических операций, пусть и через аппаратуру пробоя, сначала микропорталами, новокаиновая блокада, проще, точнее и, что более важно, быстрее, чем шприцем. Правильно сложите в нескольких точках очень маленькими капельками циакрина 43 склеить все крупные обломки кости, мелкие выкинуть, сшить специальной нитью, потом ее не надо будет извлекать, сама постепенно растворится в живых тканях, крупные сосуды и сухожилия, одно, другое, третье, мышцы, кожный покров, сама не заметила, как операция подошла к концу. Медленно, очень медленно ослабляя жгут, скомандовала Наталья Свете, вместе с Еленой и Екатериной ассистировавшей при операции. Ревущую Верку пришлось сразу выгнать. Пальцами в окровавленных перчатках защелкала по клавиатуре, на экране портально-компьютерного томографа была рука пострадавшего. Внутренних кровотечений нет, как-то отрешенно констатировала Наталья. Теперь главное – покой. Упаси Боже, попытается пошевелить рукой. Антибиотики для профилактики, грязь-то в рану попала, и еще раз покой. Натали, тебе не кажется, что рука стала короче? По-английски, но на французский манер назвав ее имя, спросила Екатерина. Не кажется. Сантиметра два минимум потеряли. Главное, чтобы работало. Хорошо, что суставы не задеты. А размер я потом точно подгоню по методу Елизарова. Z-образный разрез вдоль начавшей срастаться кости, раздвинуть на необходимое расстояние, будет как новенькое. Мы туда еще каждые несколько часов через микропорталы будем все необходимые лекарства подкидывать, заживет как на собаке. Вот заново нарастить и, что в данном случае немного сложнее, натренировать мышцы, месяца 2-3 потребуется. Все, она наконец-то устало улыбнулась, давайте сюда эту истеричку, ведь на слезы ей зайдет. Вместе с Верой в операционную ввалились все члены команды. Выводы, вид у Сахна сейчас был, как у какого-то академического профессора, не хватало только больших очков с круглыми стеклами. Увы, мы не профессиональные диверсанты и совершенно не готовы к таким операциям. Теперь любые наши агрессивные действия, только через портал, сами оставаясь по эту сторону, Николай не собирался снимать с себя вину за эту операцию. Если бы я догадался посадить кого-то из наших женщин просто следить за этой местностью сверху или хотя бы тривиально заглушить сотовую связь выгнанных с тепловоза машинистов. Если бы да кабы, перестань, Коля, себя изводить, сделанного назад не вернешь. Да, пилоты вертолета погибли, Григорий серьезно пострадал, но мы будем продолжать работать. Я, кстати сказать, виноват ничуть не меньше тебя. Так уж у нас сложилось, что хотя мы все вроде бы в одном звании, полковники, Александр Юрьевич немного устало усмехнулся, но все-таки я несколько старше других, и следовательно отвечаю за все в первую очередь именно я. И санкцию на эту операцию давал опять-таки тоже я. Давай лучше попробуем конструктивно подумать, что сделать, чтобы такого больше не повторялось. Энда, Николай посмотрел прямо в глаза Сахна. Сейчас, Саша, я тебя очень удивлю. Нам остро необходимо расширить команду. Нужны специалисты по диверсиям и контрразведчики. Во, действительно удивил. Столько разговоров было, что команда слишком разрастается, а теперь начальник службы безопасности настаивает на дальнейшем увеличении, хмыкнул Александр Юрьевич. Но это еще не все. Мы мало того, что не умеем планировать отдельные операции, не предусматривая наверняка элементарных для профи вещей, мы на самом деле очень халтурно спланировали весь наш проект, констатировал Штолев, не обратив внимания на подколку. А никто специально ничего не планировал. На самом деле все само как-то сложилось из отдельных идей. И опять-таки продолжает меняться прямо на ходу по мере появления все новых возможностей этого открытия, парировал Александр Юрьевич. Светлана нашла способ простейшей резки любых материалов с помощью портала, и мы тут же начинаем строить свою базу на Урале. Она же предложила использовать дармовую энергию планеты. Мы опять-таки немедленно бросаемся добывать высоковольтный преобразователь. Вообще-то, ты абсолютно прав, как-то нашу деятельность планировать надо. Вот только как, что еще наши ученые придумают, я просто не представляю. Думаешь, еще что-то можно вытянуть из этого открытия? С некоторым сомнением спросил Штолев. Несомненно. Посмотри внимательно на нашу молодежь и такой вопрос больше задавать не будешь. Тот же Гришка, а ведь он и так очень много нового предложил, включая ту же связь через портал, очухается и опять что-нибудь такое выдаст. Но ведь так же нельзя. Мы с тобой, Саша, просто обязаны как-то систематизировать нашу работу. Кто бы спорил. Вот только, как, отлично понимаю, что мы просто хватаемся за все предоставленные нам открытием возможности, но ничего лучшего придумать не могу. Болит? Ня, попытался соврать Гришка, но набегавшие на лоб морщины, когда он шевелил пальцами правой руки, говорили об обратном. Вера погладила ладошкой его по щеке. «Я тогда так за тебя испугалась. Только потом немного успокоилась, когда мама после первой операции пустила к тебе. А вот во время второй уже сама ей ассистировала. Вот», — гордо заявила девушка. «У мамки настолько быстро и здорово получилось разрезать кости прямо вместе с хрящевыми муфтами и раздвинуть на нужное расстояние. Срослись они всего через 5 минут, такого тонкого разреза, как порталом, даже лазером не получить, тем более что без какого-либо нагрева, но активно двигать рукой тебе еще 3 дня нельзя будет, придется пока на клавиатуре одной левой работать, жутко неудобно, я как-то пробовал, не дам я тебе ноутбука, больному прописан покой», усмехнулась Вера. «Ага, сначала почти неделю на снотворном продержали, а теперь снова вставать запрещают, даже в туалет пойти разрешение надо выпрашивать», недовольно пробубнил Гришка. «Я, наверное, на месяц вперед выспался». И, он чуть смущенно посмотрел на невесту, «не только вставать хочу». Верка довольно расхохоталась. «Кто о чем, о вшивой бане? Говоришь, гормоны разыгрались? Решим этот вопрос сегодня же ночью. Мамка сказала, что тебе уже можно». Щеки парня немедленно стали красными. «Ты и об этом с ней говорила. С мамой я могу разговаривать обо всем», безапелляционно заявила Вера. «Ты, кстати, со своей мамой по телефону говорить сейчас будешь?» Геннадий ей решил пока ничего не рассказывать. «Мол, мы с тобой в туристическом походе на байдарках по Селигеру, а там станции сотовой связи нет. Давай», тут же согласился Гришка. Пока он довольно красиво врал по телефону, что только немного вывихнул руку, а так все у него нормально, девушка прикатила из соседней комнаты столик на маленьких колесиках. Ноздри Гришки от донесшихся ароматов затрепетали, и он, потребовав обязательно поцеловать от него племянников, достаточно быстро закончил разговор. «Буду тебя кормить с ложечки, как маленького», заявила Вера, «все равно теперь тренироваться надо». «Чего?» Глаза у парня стали круглыми. «Что ты хочешь этим сказать? А нам не рано, ты же только на первом курсе». «Ага», испугался. Рассмеялась она, довольно отметив про себя это его «нам». «Мне действительно рано, но у мамы через 8 месяцев еще одна дочка будет». «Да ну», удивился он. «У Вити со Светкой, теперь у твоих родителей, дела», протянул Григорий. «У Светланы мальчишка будет. Она мне сама через томограф показывала». Вера аккуратно повязала Гришке салфетку. «Я сначала на тебе потренируюсь, потом на маленьком гольдштейне и только затем сестренку кормить буду. Нет, я сам левой рукой есть буду. Ты лучше расскажи, как там наша новая база? Мы строили, строили и наконец построили», фраза из мультика ответила невеста. «Финская компания, которой твой брат двери заказал, прилично нас задерживает. Проемы Светка пока чуть меньше сделала, чтобы потом по месту подогнать. Мы-то эти проемы с идеальной компьютерной точностью прорезали». Набрал размер на клавиатуре, уточнил привязку проема к месту, Enter нажал, и готово, камень уже в дробилке. «Даже если ошибешься немного, то потом достаточно просто нарастить». «Это как?» Гриша даже жевать перестал. прижал пластину нужной толщины, она и прилипла. Витя говорит, что это из-за диффузии сверхровных поверхностей. Надо только достаточно быстро после разреза делать, пока на воздухе не окислилось, или несколько микрон дополнительно снимать перед самой склейкой. Только в этом случае пыли много получается. Впрочем, без дверей по всем помещениям такой ветер гуляет, что сразу насквозь продувает. Вера передернулась, вспоминая, кабель к твоей подлодке подключили, а вот по всей базе силовую разводку еще не сделали. Гена большую партию аккумуляторных фонарей на светодиодах в Тайване закупил, пока ими пользуемся или временными информационными пробоями освещаем. В общем, работы там, начать и кончить. И еще, как Витя сказал, ни генераторов, ни систем управления порталами нам катастрофически не хватает. Катька в Германии у Сименса одно из отделений по электронному производству выкупила. Теперь через эту ее новую фирму все нужные комплектующие заказываются. Производить оборудование для пробоя теперь будем полностью сами. Там, по утверждению твоего брата, все достаточно просто автоматизируется. Особенно если в нужных местах порталы использовать. Вот поправишься, будешь по точной линии налаживать. Девушка перепрыгивала в своем рассказе с одного на другое, довольно наблюдая, как Гришка наворачивает доставленную из ресторана в бункер ее родителей еду. А у нашего генерала как там дела продвигаются, ты не в курсе? Неа. Папка вечером с Красного вернется, все равно сначала после той пылищи отмываться будет, тогда и расскажет тебе. С чего Красного? Не понял парень. С Красного города, так новую базу прозвали. Если мы красные полковники с твоей легкой руки, то наш городок. Ой, да Вера не сразу дошло, что произнесла она двусмысленность. У него рука болит, а она: Гришенька, прости, Верка виновата посмотрела на жениха, только если поцелуешь. Улыбнулся он. Вера с удовольствием приникла к Гришкиным губам. Куда? Спросила, оторвавшись и почувствовав, как под ее медицинский халат забирается здоровая рука парня. Потерпи до вечера, это все-таки не наш бункер. Вдруг кто зайдет, у них там уже многое готово, сообщил Сахна, сначала поинтересовавшись самочувствием Григория и только потом став отвечать на вопросы. В самом московском округе дела обстоят не так, чтобы очень, но большая часть ПВО уже точно будет на стороне Полонского. Значит, занять Кремль и все основные госучреждения наши смогут без особого сопротивления. А не в столице, перебил Гришка. Там народ, без всякого сомнения, поддержит переворот. Тем более, что всю связь будем контролировать мы. Чуть что, порвем к чертям. Из двери в ванную комнату выглянула Наталья, осмотрелась и вышла в махровом банном халате. Сашка, ну куда ты, не вымывшись, к нашему пациенту поперся. Да я только на минутку, попытался оправдаться Сахна, но под требовательным взглядом жены направился в ту же дверь, из которой только что вышла мать Веры. Наталья быстро пощелкала клавишами подключенного к медицинской аппаратуре ноутбука, просматривая какие-то таблицы на экране, одобрительно покивала своим мыслям и присела на постель рядом с дочерью. Болит? Не очень. Будущей теще Гришка врать не решился, скорее ноет. Наталья, точно таким же ласковым движением, как ранее Верка, провела ладонью по его щеке. Ничего, через несколько месяцев совсем забудешь. А пока, всего несколько дней, постарайся не особо ею двигать. Наташа, а когда уже нормально встать можно будет? Ну хоть пару дней еще поваляйся здесь, а там и домой отправишься. Разве что еще с недельку будем процедурами тебя немножко доставать. Микропорталами к твоим косточкам и мышцам доставлять донорские ткани и питательные вещества. Честно говоря, я сама не ожидала такой высокой эффективности лечения. Она потрепала его по голове, встала и направилась к большому шкафу. Достала себе какую-то одежду из него, это ведь была ее с мужем спальня в их бункере, и, незаметно подмигнув дочери, скрылась в ванной. «А ты боялся?» – улыбнулась Вера. Ответить Гришка не успел. Послышался стук от другой двери, в коридор бункера, и оттуда появились Геннадий с Леной. Не успели поздороваться, как за ними появились Гольдштейны, Светлана гордо несла впереди свой большой живот, и, еще через минуту, Катерина с Колей. Когда же вернулись из ванной комнаты переодевшиеся Сахна, в спальне стало относительно тесно. «Может, в столовую?» – нерешительно спросил Гришка. Наталья еще раз посмотрела что-то на экране компьютера и разрешила. «Только порталы туда не открывать, еще простудится от ветерка. Все-таки организм несколько ослаблен». Стол накрыли проворно, приняли по рюмашке за здоровье пострадавшего, сидевшего в центре с рукой на широкой косынке, и, неспешно уничтожая выставленные блюда, очень быстро перешли к работе. «Больше ни одной рискованной операции», — заявил Сахна. «Так что, теперь вообще ничего не будем делать», — удивилась Светлана, отрезая кусочек несколько жирноватой, на ее взгляд, но такой вкусной свинины. «У нас сейчас основная работа – стать максимально автономными, вплоть до запасов кислорода, воды, продуктов и детских подгузников. Вероятность, что мы вычистили все многомегатонные заряды на планете, никак не стопроцентная. С другой стороны, если за океаном поймут, что лидерство после переворота Полонского навсегда уплывает от них, чем все кончится, неизвестно. У человечества, увы, слишком много внутренних врагов. «Ты думаешь, Александр, это так серьезно?» – спросила на английском Екатерина. Немного понимать по-русски британка уже могла, но вот свободно говорить, в отличие от жены Гольдштейна, у нее пока никак не получалось. «А ты попробуй, поставь себя на их место», – предложил Сахна. «Мало того, что экономика продолжает сыпаться, в той же Америке безработица до 15% возросла, так еще Россия начнет резко вырываться вперед. С чего вдруг? Что будет, если коррупционеров начнут стрелять на месте?» Ответил Александр Юрьевич и вдруг замолчал, заинтересованно глядя чуть в сторону. Екатерина проследила за его взглядом. Гришка сидел, не обращая ни на кого, кроме своей невесты, внимания, а та медленно обмакивала в сливки клубнику, затем обсыпала крупную ягоду сахарной пудрой и также медленно укладывала жениху на высунутый язык. Парень неторопливо вместе с Веркиными пальцами затягивал клубничину в рот, сначала облизывал ее пальцы, удерживал ягоду зубами, позволяя оторвать зеленый хвостик, и только потом съедал клубнику. Затем все повторялось заново. Все вокруг замолчали, с улыбками глядя на это священнодействие. Сахна вдруг понял, что даже если сейчас весь мир будет рушиться вокруг, этим двоим все равно, кроме друг друга, ничего не надо. Глава 12. А все-таки немного боязно, честно призналась Катерина, в очередной раз внимательно рассматривая свои большие часы с массивным браслетом. Очень уж фантастично, и подсознание перед каждым шагом в портал спрашивает, а вдруг откажет, какие могут быть сбои пробоев, усмехнулся Николай. Витя с Кононовыми проектировали их для перекидывания приличных масс на Луну, а сейчас мощности генераторов пробоя задействуются едва ли на тысячные доли процентов. В компьютерных системах управления уже давно тройное резервирование предусмотрено, так что на эту тему можешь не беспокоиться. Ладно, ты покупку строительной фирмы уже оформила? Нет еще, все документы обещают только завтра. Но мои договоренности с продавцом, так как деньги на его счет внесены авансом, уже действуют. Список всех необходимых нам для отделки красного материалов я управляющему отправила. Специально предупредила, чтобы закупал все только самого лучшего качества. И небольшой автоматизированный склад в Южном Лондоне арендовала. Оттуда и будем забирать. Место достаточно проездное. Обратить внимание, что привозит на склад значительно больше, чем вывозит, не должны. Ты, Николя, лучше скажи, где сегодня ночуем? У тебя в бункере или у меня на Херберт Кресент? Ну, смена темы его устроила. Наверное, лучше у меня. И не в бункере, а дома. Во всяком случае, безопаснее. Тем более, что скрывать тебя от наших уже давно не требуется. И еще, Катерина запнулась, нерешительно посмотрев на что-либо. Что, моя хорошая? Николай обнял женщину и стал гладить по спине. Сегодня со Светланой разговорилась и с Наташей, она, оказывается, тоже беременна. Тоже мне, секрет полишинеля, рассмеялся Коля. Пару недель назад с Сашей эту новость обмывали. Николя, я тоже хочу, тихо, почти шепотом произнесла она. Энда, это понимать как предложение руки и сердца, так я и без этого весь твой. Нам сейчас официально фиксировать наши отношения как-то не очень желательно. Кто-нибудь может связать твое резкое изменение финансового положения со мной, и тут же появится намек на красных полковников. Подожди, что ли, посмотрел молчащий Катерине в глаза, ты действительно хочешь ребенка? Мне уже 32, знаю, но выглядишь ты значительно моложе. И это не комплимент, ты не ответил на мой вопрос. У меня целых два условия. Рожаешь в России, и если будет мальчик, то у него должна быть моя фамилия. Все? Вполне достаточно. Тогда поехали. Куда? Странный вопрос. К тебе домой. Не в отделе же этим заниматься. Зачем вы утопили Рональда Рейгана? Сахна не был возмущен. Он просто не понимал причины. Пап, но ты же сам говорил, что необходимо как-то отвлечь американскую администрацию от внешнеполитических вопросов, и в первую очередь от России, немедленно выступила на защиту жениха Верка. Ну и Екатерине надо же было как-то показать возможности портальных технологий. Ни один моряк не пострадал, а их на авианосце больше 5500 человек было. Там экипаж больше 3000 и авиакрыло, попытался оправдаться Гришка, который был идейным вдохновителем и руководителем операции, но под взглядом Александра Юрьевича замолчал. «Да уж», — хмыкнул Штолев, — «эвакуироваться с тонущего корабля американцы умеют. Съемки с вертолетов, висящих над медленно погружающимся в пучину авианосцем, превратились в захватывающее шоу. Николя, это я попросила показать методы работы в таких ситуациях», — тоже вступилась баронесса. «А ребята предложили самой поучаствовать». Григорий объяснил, как все автоматические системы выравнивания корабля заблокировать и откачивающие насосы отключить. Я только кингстоны открывала и дополнительные отверстия в днище и переборках способом Светланы Гольдштейн прорезала. Все делалось только дистанционно. Мы время выбрали, там как раз утро было, и погода хорошая, полный штиль. Опять начал объясняться Гришка. Будет теперь у американцев на одну АУК-44 меньше, ну и что, поиграли детки на компьютере. Средь бела дня на глазах полутора десятка тысяч военных моряков, краса и гордость штатовских ВМС, атомный авианосец Рональд Риган водоизмещением 97 тысяч тонн, вступивший в строй летом 2003 года, без всякой видимой причины ушел на дно Атлантического океана, опять хмыкнул Николай. Реакторы-то хоть заглушили, они сами с этим отлично справились, когда окончательно убедились, что ничего сделать не могут. Ох и рожи у командования корабля были, но все-таки молодцы, почти без паники эвакуировались. Крен у авианосца был небольшой, всего-то градусов 20, только чтобы самолеты взлететь не могли, и времени вполне достаточно, 4,5 часа, почти не чувствуя себя виноватым, сообщил Григорий. Правда, несколько человек чуть не утонули, когда надувные понтоны пытались принайтовать. Шланги для наддува этих понтонов у американцев паршивые, все время почему-то лопались. Сахно критически посмотрел на лежащего на его собственной постели Гришку, на сидящую с краю кровати Веру, перевел взгляд на основного участника операции, Катерину, и наконец-то высказался. «Ладно, черт с ним, с Рональдом Риганом, но вот что мы будем делать», на губах Александра Юрьевича мелькнула улыбка, «когда Григорий окончательно выздоровеет». «Излагай», Виктор вольготно устроился в кресле. «Машиностроение», начал Гришка, тоже поудобнее расположившись, полулежа на нескольких подушках. «Оно все устроено на резьбовых соединениях. А почему? Ты можешь предложить другой достаточно простой и надежный способ соединения деталей машин? А зачем их соединять?» Ухмыльнулся парень. «Кто мешает все элементы изготавливать цельными, а затем собирать с помощью портала? Тем более что теперь, после изобретения твоей Светланой метода делать любые детали резкой пробоем, мы что угодно с невообразимой раньше точностью можем ляпать. Достаточно только нарисовать изделие на компьютере». Гольдштейн задумался, вытащил из кармана пачку, вопросительно посмотрел на Григория и после разрешающего кивка закурил. «Но это еще не все», — сообщил Гришка. «Что будет, если мы через тот же портал засунем внутрь цельной детали другую и выключим пробой?» «Рванет», — авторитетно заявил Виктор. «За милую душу рванет. Наверняка хоть несколько ядер атомов, но совместятся». «Неа», — усмехнулся парень, — «иначе мою руку давно бы разнесло. Тетя Наташа именно таким способом туда лекарство засовывает. Выключается-то портал не мгновенно, и молекулы одного вещества свободно успевают разместиться между другими. С жидкостями вообще проблем никаких, а вот с твердыми веществами должно быть очень интересно. Представь, что мы засунули в металлическую деталь точно такую же, но из керамики. Кристаллические решетки переплетутся». Выражение лица физика было очень заинтересованное. «Прочность такой детали должна получиться просто фантастическая. Не знаю, но пробовать прямо сейчас мне почему-то не хочется», — усмехнулся Гришка. «Но вот совместить, скажем, планарный резистор с луженой поверхностью проводника на печатной плате при перекрытии проникновения всего на мизерную долю миллиметра имеет, как мне кажется, определенный смысл. Отказаться от пайки, а ведь таким образом мы очень прилично можем упростить сборку нашей аппаратуры для пробоя», согласился Гольдштейн. «Это только на первом этапе. Ты ведь представляешь современные способы изготовления тех же процессоров? Сверхчистые пластины кремния и черт знает сколько всяких там фотошаблонов и операций, примерно, хотя на самом деле все еще значительно сложнее, и все это, чтобы внедрить в кремниевые пластины сотни миллионов разных зон с различными проводимостями, где надо электронное, а где дырочное. Кто мешает нам делать то же самое компьютером через пробой? Да, но там большая часть этих миллионов операций осуществляется одновременно, а нам придется делать каждую точку последовательно. Но мы же не обязаны каждый раз выключать генератор пробоя, достаточно только менять координаты. А это зависит от быстродействия уже существующих процессоров. Я тут прикинул, Григорий указал на лежащий на постели закрытый ноутбук, минуты 4 на последние интеловские варианты должно хватить. С топологией не замучаешься, эти вещи давно уже автоматизированы. На самом деле новые процессоры проектируют сами же процессоры, но под руководством инженеров-программистов. Конечно, процессор в одиночку никак не создашь, но стибрить новейшие разработки того же Intel, VIA или AMD для меня проблемы не составит. Где ты возьмешь так называемую чистую комнату? Зачем нам все делать в атмосфере? Берем стальную или керамическую болванку необходимых размеров. Пробоем вынимаем из нее середину и получаем полость с идеальным вакуумом. Затем туда порталом же помещаем кремневую пластину, производим все необходимые действия и достаем сразу несколько готовых процессоров. Все делается полностью в автоматическом режиме. У тебя металл немедленно начнет газить. Можно будет несколько раз повторить операцию изъятия объема из замкнутой полости, парировал Гришка. В любом случае пылинок, основного врага при изготовлении твердотельной электроники, там не появится. Гольдштейн опять задумался. А ведь должно получиться. После нескольких минут размышлений согласился он. И даже поверхностного окисления в вакууме не будет. Если добавить прямо там же, в этой полости, всю необходимую обвязку, доставать будем уже не сам процессор, а готовое изделие, одноразовое. Ремонту оно подлежать уже не будет, если только этот ремонт вообще потребуется. Надежность должна получиться очень высокой. Впрочем, при острой необходимости заменять что-то все-таки можно будет с помощью того же портала. Виктор посмотрел на свои большие часы. Эвакуационный браслет можно будет уменьшить в десятки раз. Тут ведь мощности совсем не нужны. «Ня», ухмыльнулся Гришка. От браслета вообще потом откажемся. Это как? Не понял Гольдштейн. Поместить портальный микромаячик прямо внутри тела. А питание генераторов, управление, что делать с батареями, я пока не знаю. Засовывать аккумуляторы себе в задницу почему-то не хочется. Управление же, или, скажем, определенной комбинацией соединения пальцев, или, вообще, воспользоваться сигналами от существующих нервов. Надо с тетей Наташей советоваться. Ну, с физиологией мы спешить не будем, сначала 100 раз отмерь. А вот попробовать засунуть деталь в деталь и посмотреть, что из этого получится, красный закончим и займемся. Тебя когда отсюда выпускают? Завтра. А рукой разрешат шевелить? Еще через пару дней. Не просто шевелить, а наоборот, активно тренировать надо будет. Как раз подлечишься, и начнем. На обратной стороне Луны кратеров много. Если еще вдруг добавится, никто особо не удивится. Работать будем только дистанционно. Надо будет еще и химию подучить. Что в результате этих экспериментов получится? Так Генкина Лена химик по образованию, ей и карты в руки. Но вот одно я знаю точно, усмехнулся Гольдштейн. Если засунуть в тот же плутоний, запасы которого у нас в кратере Джордана Бруно довольно приличные, еще что-нибудь трансурановое, то точно выйдет очень ярко и громко. Мгновенно получится закритическая масса, сообразил Гришка. Причем в очень малом объеме, вот мне почему-то такие эксперименты проводить совершенно не хочется. Энда, поразвлекались детишки, хмыкнул Сахна. Так ославить миллиардершу, как они это сделали. Недоумение вместе с любопытством было перемешано на лице Екатерины. Новейшая разработка американских фармакологов, улыбнулся Николай. Сыворотка, после введения которой человека неудержимо тянет говорить правду, правду и ничего кроме правды. Причем делает он это с очень большим удовольствием. Григорий отлично знает эффективность прямого введения лекарств прямо в артерии. Ну, а Вера на нем же и натренировалась после той не совсем удачной операции с американским эшелоном. Они вкатили микропорталом эту сыворотку госпоже миллиардерши прямо во время пресс-конференции в Вене. Вот вдова, мужа, очень крупного бывшего чиновника нашей столицы ухлопали еще в 2013-м, слишком много знал, а она уже 4 года, как сделала ноги в Австрию, начал рассказывать Штолев. «Что значит сделать ноги?» – перебила его Катерина. «Удрать», – усмехнулся Николай. Года не прошло после снятия высокопоставленного столичного чиновника, как эта семейная парочка уехала за границу. Вероятно, у них было накоплено очень много компромата на власть придержащих, чтобы их самих немедленно не отдали под суд, но они все-таки удрали, тем более что в той же Австрии к тому времени уже имели приличные владения. Ну вот, на пресс-конференции, когда Верка вкатила ей раздобытую Григорием сыворотку правды, перехватил эстафету Сахна, госпожа миллиардерша прямо под объективами видеокамер множества журналистов и начала резать правду матку и о себе, и о том, как на 90% сделанный за счет коррупции капитал из Российской Федерации вывозила, и кое-как подмазывала в самом Евросоюзе. Впрочем, американский посол в Москве Джон Байерли еще в феврале 2010 года докладывал в Госдепартамент США, что этот высокопоставленный чиновник не только не преследовал организованную преступность в российской столице, но и сам сотрудничал с криминальными авторитетами. Его связи с преступным миром и влияние, которые оказывают преступные группировки на положение дел в Москве, уже не оставляют сомнений, писал Байерли в документах, опубликованных Wikileaks и появившихся в британской газете The Guardian. 45. Теперь наша прокуратура просто вынуждена будет завести уголовное дело и запросить ее выдачу России, невзирая ни на какой компромат, довольно резюмировал Штолев. Уверен, усмехнулся Александр Юрьевич, хотя дело, может быть, и возбудят, а вот результатов все равно не будет, рука руку моет, откупится миллиардерша, может быть, с заметным сожалением согласился Николай, одна надежда на теперь уже скорый переворот, Полонского не подкупишь, кивнул головой Сахна, вы так спокойно говорите об этом, в очередной раз удивилась британка, насильственный захват власти, самое серьезное преступление во всем мире. «Позволь с тобой не согласиться», – улыбнулся Александр Юрьевич. «В Америке самое большое злодеяние – неуплата налогов, покушение на устои демократии. Теперь засмеялись уже все вместе. Я же тебе говорил, что они еще что-то придумают», – улыбнулся Сахна. Григорий еще и выздороветь не успел, а новые идеи как из рога изобилия сыпятся. Они сейчас всей толпой в лаборатории Гольдштейна собрались. Автоматизированный комплекс по производству сверхмощной и одновременно компактной электроники проектируют. Утверждают, что новыми генераторами пробоя небольшие объекты в пределах 150 кг на орбиту Земли прямо с поверхности нашей планеты можно будет забрасывать, а на Луну так вообще до 3 тонн за раз. Знаешь, Саша, что ли сегодня с самого утра был несколько задумчив, меня сейчас совершенно другое интересует. Александр Юрьевич как раз прикуривал сигарету. Николай тоже закурил и только потом задал свой вопрос. Почему бабы, чуть только узнают о нашей деятельности как красных полковников и сами попадают в команду, немедленно хотят рожать? Твоя Катерина тоже беременна? Брови Сахна от удивления поползли вверх. Еще не знаю, визит к Наташе по плану завтра, но возжелала. Уже не предохраняемся. Ну, а, сам же знаешь, дурное дело не хитрое. Александр привычным движением почесал костяшкой согнутого указательного пальца кончик носа. Я, конечно, не очень-то в психологии разбираюсь, но предположить могу. Подсознательно понимают, что нас в команде слишком мало, и таким образом пытаются решить вопрос. Заливистый смех жены от двери заставил обоих мужчин повернуть голову. Она, вероятно, уже несколько минут слушала их занимательный разговор. «Не так?» – спросил Сахна. «Нет, конечно, психолог ты мой доморощенный». Наталья тоже устроилась за столом, раскрыла лежащий на столе ноутбук, подключенный через Wi-Fi к серверу их с мужем бункера, пощелкала клавишами, кнопками тачпада, и через комнату отдыха ощутимо задул слабый теплый ветерок. «Мне теперь сигаретный дым несколько противопоказан», — объяснила она. «Нет, вы-то курите. Запах немного даже приятен. А по поводу твоего, Коля, вопроса. Все, с одной стороны, проще и одновременно сложней. Природа заложила в человеке очень мощные подсознательные стимулы размножаться, но как только люди научились предохраняться и позже избавляться от нежелательной беременности, почему в наше время даже в материально обеспеченных семьях всего по 1, 2, максимум 3 ребенка? Нежелание женщины мучиться тяготами беременности, спросил Штолев. Глупость. Положительные эмоции все равно превалируют. Иногда ведь и мужчины не особо желают еще детей. И это, заметьте, в совершенно нормальных семьях. Финансовые причины ты уже откинула, согласился с доводами жены Сахна. Тогда почему мы всегда думаем о том, что будет ждать наших детей в будущем, и подчас совершенно не ожидаем чего-то совсем уж хорошего, разумом или подсознанием, но чувствуем, что человечество катится куда-то не туда. Что-то в этом есть, согласился Штолев. Именно, с некоторым торжеством произнесла Наталья. А Витина открытие и наша работа в проекте резко поднимает уверенность в завтрашнем дне, и не только для нас, но и для наших детей. Соответственно, немедленно снимаются подсознательные запреты на увеличение семьи. Дальше уже работает природа. Вот так вот, простенько и со вкусом за 5 минут объяснила. Немного восхитился женой Сахна. Ты, Коля, в данном случае можешь что-нибудь противопоставить женской логике? Думаешь, надо? Улыбнулся Николай. Класс. Верка медленно провела ладошкой по зеркальной красно-коричневой поверхности каменной стены их спальни. Каждый раз смотрю и балдею. Никакой дополнительной отделки не требуется. Вся фактура гранита проявилась. Она еще раз осмотрела помещение. Несмотря на относительно темные оттенки, а может быть, и благодаря им и достаточно большой, около 30 метров, площади, комната получилась очень уютной. Действительно царские хоромы получились. А зеркальный потолок очень прикольно смотрится, как будто его высота не 3,5 метра, а вдвое больше. Угу, как-то отрешенно согласился Григорий, что-то сосредоточенно делая на ноутбуке. Есть. Нашел, он довольно хлопнул по энтеру, и вид за портальным окном во всю стену сменился с какого-то тихого лесного озера на громадный водопад где-то в Африке. Еще немного ковыряния в компьютере, из больших плоских колонок под окном зазвучал рев падающей воды. Парень немедленно уменьшил громкость так, чтобы можно было спокойно разговаривать, не повышая голоса. Раньше приходилось изгаляться с помощью лазера, а теперь просто делаем несколько маленьких порталов для обычных микрофонов, зато звук объемный, пояснил он. Нет, поменяй на что-то более спокойное, сегодня здесь ночуем, не терпится обновить, ухмыльнулся он, кивнув на огромную низкую квадратную кровать. Автоматика бассейна рядом еще не настроена, как, впрочем, и сама ванная комната не оборудована. Плевать. Прыгнем мыться в наш бункер, ужинаем дома, спим здесь, а приводим себя в порядок в третьем месте. В середине прошлого века это, наверное, назвали бы космополитизмом, заулыбался Гришка. Этот термин, что-то из политики, отмахнулась Вера. Слушай, Гриш, а зачем вы собираетесь подобную же подземную базу под поверхностью на обратной стороне Луны строить? Вот для чего нам еще один городок, Витя спит и видит, как мы ближний космос уже сейчас начнем покорять. Первый этап – это именно Луна и орбита нашей планеты. Ты же сам говорил, что с новыми генераторами на орбиту Земли и так можно будет забраться, и почти тут же грохнуться обратно, если высота будет меньше 35,5 тысяч километров. Ударение в последнем слове было сделано на первую «о». Понимаешь, переместить-то туда 150 килограммов мы сможем, но вот скорость самого выводимого объекта будет или нулевой, если привязка портала будет делаться к точке в космосе, или равна угловой скорости вращения планеты, если будем цепляться при настройке координат к самой Земле. Можно, конечно, в первом случае придать окну вывода необходимую скорость, мы с Витей этот вариант уже просчитывали, но, увы, отбор энергии от генераторов тогда будет слишком огромный. Нам такие мощности даже с новыми установками пробоя никак не потянуть. Или второй вариант – но тогда есть смысл выводить спутники только на геостационарную орбиту с автоматическим отбором энергии вращения от планеты. Тоже не лучший способ, так как, в конце концов, пусть не намного, но замедлим скорость оборота Земли вокруг своей оси. А оно нам надо, то есть, констатировала девушка, без промежуточной базы на Луне пока никак, точно. Тем более, что после того, как нормально освоим новые портальные технологии производства, то наверняка сможем почти все необходимое для звездолетов производить на новой базе, а не тащить с Земли. Ну и, опять усмехнулся Гришка, если здесь, на Урале, нас теоретически все-таки можно обнаружить и зажать, то на обратной стороне Луны у всех, кто очень желает до нас добраться, руки коротки. А все равно я и от этого красного балдею, всего за каких-то пару недель такой город под землей отгрохали. Новые портальные технологии, то ли еще будет. Ладно. Парень несколько неловко обнял Верку правой рукой, чуть поморщился, но прижал девушку к себе. Пора уже в бункер к родителям на процедуры. Потом домой ужинать. Григорий окончательно уже переселился в семью Сахна, затем сказки твоим братишкам рассказывать, укладывать их, а там и решим, где ночуем. Его здоровая рука немедленно полезла под блузку девушки. «Вот и жди до вечера». Звонкий шлепок по слишком резвой Гришкиной ладони прервал ее такое увлекательное путешествие. И как? Нет, Гришка, конечно, был уверен в результате, но определенный мандраж все-таки присутствовал. «Все контрольные тесты прошел», — улыбнулся старший брат. «А за счет лучшего теплоотвода тактовую частоту еще на 20% подняли без всякого перегрева. Соответственно, и производительность несколько возросла. Можешь заслуженно гордиться. Процессоры нашего изготовления, хоть и разработки Intel, на сегодня лучшие в мире. А если сюда добавить еще?» Геннадий сделал паузу, и Кононов-младший тут же его поторопил. «Генка, не тяни кота за хвост. Экономика. Я тут посчитал немного. При поточном производстве себестоимость выйдет почти на порядок ниже, чем у забугорных компаний. Если же еще и пластины сверхчистого кремния сами будем изготавливать, а не воровать. Заморачиваться еще и с этим?» — скривил рожицу Гришка. «А ты подумай, как с помощью портальных технологий этим заниматься. Наверняка ведь еще не все возможности Витиного открытия использованы. Надо твою Ленку привлекать. Без химика тут никак. Тогда придется ее от Светланы силой отрывать», — усмехнулся Геннадий. «Это же твоя идея, деталь в деталь засовывать. Вот они в море кризисов уже парочку взрывов устроили. Витя их к плутонию на Луне допустил?» – удивился Гриша. «Нет, но некоторые материалы при соединении дают неслабый экзотермический эффект. Совершенно новые области физики и той же химии. Интереснее другое, они получили несколько видов гришанита. Чего-чего, не понял младший брат, гордись». Опять усмехнулся Гена. «Теперь все вещества, получаемые таким способом, обзываются твоим именем. Идея-то твоя. Так вот, некоторые новые материалы имеют мало того, что отличную прочность, так еще и на диво скользкие. Можно в машиностроении делать подшипники с великолепными несущими свойствами и без всякой смазки. Нифига себе. Пока я с процессорами возился, они там нашли какое-то соединение с дикой теплопроводностью. Чуешь, чем пахнет? Стоп, парень на какое-то время ушел в себя». Геннадий улыбнулся, глядя на брата, но отвлекать не стал. «Предпочел приготовить кофе. И что будем делать?» «Что ли?» Почти демонстративно встал перед Александром Юрьевичем. «А надо?» — улыбнулся тот. «С одной стороны, из красного и красного два не вылезают с утра до ночи. С точки зрения безопасности, почти идеально. Только потому, что детей увидеть хотят, домой возвращаются. Хотя что Гольдштейны, что Кононовы-младшие на Урал переселились уже окончательно. Тебя, кстати, вообще не волнует, что Вера с Григорием совсем забросили институты? Совершенно, как говорит мой зять, до лампочки, Сахна был абсолютно спокоен. Знаешь, что мне всегда нравилось именно в советском образовании? Ну, поторопил Николай прервавшегося, чтобы закурить сигарету, Александра Юрьевича. Понимаешь, тогда готовили специалистов очень широкого профиля, умеющих думать и разбираться почти во всем. Выпускаясь из института, молодой специалист знал обо всем понемногу, а конкретные практические знания приобретал уже на рабочем месте, имея хорошую базисную основу. Еще в ходе учебы студенты сдавали зачеты по практической работе и обслуживанию станков, разных используемых на заводе механизмов и двигателей. Если даже инженер получал диплом по судовым двигателям, при направлении на работу он был способен стать и администратором, и проектировщиком, и даже судовым механиком. Естественно, если человек изначально имел мозги и хотел учиться. Сейчас же у нас все стараются делать по западному образцу, только узкая специализация. Во всяком случае, в технике. Да, конечно, такой выпускник вуза может практически сразу приступить к работе по нужному профилю, но вот стоит поставить перед ним задачу из несколько другой сферы, и все, Бобик сдох. «Ты, Саша», выражение у Гришки нахватался, усмехнулся Штолев. «Устал я контролировать свои слова при общении с нашими поставщиками. Шутка ли, две таких базы оснастили. Хоть среди своих можно не следить за собственной речью», согласился Сахна. «Так вот сам подумай, зачем им теперь эти бумажки о высшем образовании? Это еще если институт нормальный попадется, а при нынешнем уровне обучения». Александр Юрьевич как-то печально махнул рукой. «Я однажды наткнулся в интернете на статью Юлии Латыниной, обозревателя «Новой газеты». 46. Сахна открыл лежащий ноутбук, довольно быстро нашел нужную страницу и процитировал.